Одно из неповторимых удовольствий Стамбула — это чайная церемония. Не турецкий кофе, фирменный напиток Стамбула, а именно чай. Еще в первый день Елена увидела на улице странных людей, водоносов, поистине сказочных персонажей среди вполне современно одетой публики и местной, и приезжей. Водонос обычно высокий, худ, чаще всего с челмой на голове. Но не по челме или феске узнается его занятие. На плече у него старинной причудливой формы металлический блестящий чайник с длинным изогнутым носиком, как у обычного фарфорового чайника. Но чайник, висящий на перевязи на плече водоноса, пузатее и вместительнее самого большого из настольных самоваров, виденных Еленой у знакомых. У бабушки под Москвой в Голицыно был тоже такой. Правда, не блестящий, а весь закопченный, и разжигали его шишками, и только вдвоем. За специальные ручки решались его поднимать. Но водоносом Стамбула хоть бы что. Носят на боку огромные блестящие чайники и всех зазывают попробовать. Почти в каждой лавочке, и у Рамазана тоже, посетителям предлагали на выбор. Чай, кофе, фанту. Конечно же, они предпочли чай. В этой части города, называемой Ля-Ли-Ли, есть только один транспорт — трамвай, да медленно ползущие следом за чужестранцами такси, водители которых сладким голосом заманивают гуляющих в машину. Елена заметила, что в турецком языке много звуков «л», и потому так сладко, порой даже приторно звучат речи уличных зазывальщиков, таксистов и даже полицейских, не говоря уже о продавцах в лавках и служителях в отеле. Да, чай у Рамазана был отменный. Сначала она попробовала обычный черный, и это было неплохо, но потом попросила яблочный. Рамазан хлопнул в ладони, и как в сказке появился чай. Два тонких, изящных, как бы стянутых в талии стаканчика, наполненных бледно-золотистой жидкостью. Мальчик, принесший эти стаканчики, исчез так незаметно, что, казалось, они появились сами собой по волшебству. Обедали они в небольшом уютном ресторане на широкой тенистой улице, которая начиналась сразу через один поворот от Али-Бабы. Только пешеходы и фонари на вертикальных коротких столбах наподобие факелов. Ни машин, ни трамваев, только пешеходы, праздная публика, гуляющая не спеша. А еще витрины по двум сторонам улицы, роскошные, зеркальные и затененные. Елене запомнилась антикварная лавочка. Благоговея, полистала она старинную, переплетенную в телячью кожу, книгу на арабском языке. Джампьеру было не оторвать от книг, а ее изумили люстры из ракушек, стекляруса ручной работы. Но особенно хороша была настольная лампа, темно-синяя, эмалевая, настоящая лампа Аладдина. Именно после посещения антикварной лавочки Елена вдруг почувствовала, что ужасно голодна, и не смотрела более на шикарные витрины с ювелирными украшениями и кожевенными изделиями, а заметила, что попадаются среди витрины другие, за стеклами которых с аппетитного, насаженного на вертикальный шомпол огромного куска мяса, имеющего форму конуса, сужающегося к низу, прямо на глазах почтеннейшей публики срезались сочные кусочки. Вечером в баре отеля «Сезам» к ним присоединились и профессор Джан Роберто со своими аспирантами. Они провели день не без пользы, осматривая мечети, охотно делились своими впечатлениями, с чувством некоторого превосходства над теми, кто предпочитает узнавать город, бродя по лавочкам и супермаркетам. Естественно, к вечеру Джампьер выпил уже прилично. В ресторанчике, куда они заглянули по инициативе Елены, Джампьер чуть поковырял вилкой. Казалось, в еде он абсолютно не испытывает потребности, а только пил и пил чай, вино, коньяк, пиво. Елена тоже выпила и стала спокойнее. Вино действительно сняло напряжение между ними, которое возникло к вечеру, казалось бы, совершенно неожиданно. Просто это был их последний вечер в Стамбуле. Ее автобус отходил рано утром, его самолет к вечеру. Уже в баре начались странные разговоры. Джан Роберто начал, а Джампьеро его поддержал. — Ты ее любишь? — спросил профессор у своего подвыпившего друга, бесцеремонно указывая на нее пальцем. Елена покоробила. — Почему вас это интересует? Она просто опешила перед подобной бесцеремонностью. Но сам Джампьеро ничуть не смутился. — Да. Думаю, что люблю. Возможно. И как-то вопросительно глянул на нее. Но столбняк сменился у Елены упрямством и возмущением. Ни за что на свете не смогла бы она сейчас сказать то, что он ждал от нее. Она промолчала. «Люблю. А может и нет». Задумчиво продолжал ее герой развивать эту интересную тему. Да, она сама себе не призналась бы, как для нее важно то, что прилюдно обсуждалось сейчас за стойкой бара. «Не надо об этом сейчас», — взмолилась она. В комнате у него было уже все не так. Сначала он долго пытался дозвониться из номера некой даме в Стамбуле, которая была знакома ему по какому-то конгрессу. «Между прочим, она дочь профессора», — зачем-то добавил он. И тут Елена не выдержала. Долго копившееся раздражение вышло наружу. «Это наш последний вечер. Я уезжаю утром, или ты забыл?» — спросила она, надеясь, что он положит трубку и уделит ей внимание. Он действительно отошел от телефона и произнес задумчиво: «Слишком поздно». «Ты о чем?» — спросила Елена механически, хотя все поняла сразу. И он, хоть и был пьян, тоже знал, что она поняла, поэтому просто повторил: «Слишком поздно». А потом начал дурачиться. «Давай играть, что ты моя жена вернулась домой от любовника». И вдруг закричал: «Проститутка, чтоб ноги твоей здесь больше не было, а то я тебя убью!» Если это и было игрой, то актером он оказался действительно с искрой Божьей. Елена опешила. «Что с тобой? Прекрати, а то я сейчас уйду». На что немедленно последовало: «Дверь открыта! Скатертью дорожка!» И только когда он упал на ковер после этих слов, она поняла, до какой степени он был пьян. Уложив его на диван, стащив ботинки и прикрыв его пледом, Елена оглядела номер, пристанище их любви, такой нелепой и короткой. Сначала ей хотелось просто бежать отсюда, не оглядываясь. Как хорошо, что она уезжает раньше его. Но она не смогла ни поцеловать его, пусть и бесчувственного, на прощание. Он пошевелился, пытался приподняться. «Спасибо за все, Елена! Люблю, быть может», — снова забормотал он невнятно. Но она уже не слушала его, выскочила за дверь. Начинало светать. В странном, смутном настроении покидала Елена Стамбул. У нее вообще было одно непонятное свойство. Она не могла и не умела заранее переживать неприятности, думать о разлуке. Это было с детства. Так и сейчас. Елена пыталась понять, каковы же результаты ее приезда к Джан-Пьеру. Но пока тело ее хранило его тепло, а на губах еще оставался след прощального поцелуя, она не сознавала, что они расстались, и, может быть, навсегда. Она все еще пребывала в эйфории, в полусне, полубреду, сидела в комфортабельном салоне автобуса. Удивительный город проплывал за окном. Был ранний утренний час, час открытия магазинов, и в дверях и около них выставлялись фаянсовые женские торсы в умопомрачительных, прозрачных, кружевных, бюстгальтерах и трусиках разных цветов. Да, отнюдь не мусульманские обычаи правят этим городом. Соседка ее, самая красивая девушка в группе и руководительница по совместительству, спросила ее: «А вы были на центральном базаре?» «Каком еще базаре? Мне кажется, что весь город сплошной базар». Елену просто тошнило от вида бесконечных прилавков и всевозможного товара, особенно одежды. «Так где же он, этот базар?» — спросила она машинально. «Да он же внизу, под землей. То есть там, где в других городах метро». Чтобы избежать разговора, Елена прикрыла глаза и откинулась на полотняный чехол спинки сиденья. Что осталось от ее встречи с любимым? Стоило ли приезжать? Он сказал: «Я люблю тебя, может быть», а потом добавил: «А может быть, не люблю». Сказал прилюдно, свободно, даже небрежно. А она? Как-то это не доходило до сознания, не слагалось в слова. Но получила телеграмму и вмиг решилась на поездку. Заняла деньги, выпросила отгулы. И не было силы в мире, которая могла бы ее остановить. Это ли не любовь? Но не могла почему-то сказать ему сама: «Я люблю тебя». Возможно, поэтому он и делал паузу перед «может быть». Она не позволяла себе любить его. Вот что она начала понимать. Еще тогда в Баку, когда они только что познакомились, она заметила на его левой руке тонкое обручальное кольцо. В этот раз он был без кольца. Давно еще в Праге она спросила его о Венеции и о венецианках. А они очень красивые. Прежде всего, они неимоверно скучны. А жена, как ее зовут? Спросила Елена напрямую. Ее зовут Паола. Она филолог. Красивая? Она очень прозаична. А дети? Да, у нас их двое. Сабина и Бруно. Дочке 6 лет, а сынишке 4. И неожиданно добавил: «Ты знаешь, Сабина очень похожа на Юрия Гагарина». Джан-Пьеро сказал это с большой гордостью. Он вообще был влюблен во все русское. «Только у вас еще есть душа. В Европе ее уже нет, там пустота». Возобновить разговор о его семье теперь она почему-то не решалась. Любила ли она его? Но не хотела его присвоить, тем более навсегда. Может быть, поэтому она даже для себя не могла определить этим словом свое чувство — легкое, светлое и легическое. Даже если они расстались навсегда, она благодарна судьбе за эту поездку. Ей хотелось укрыть Джан-Пьеро от чего-то ему угрожающего. Было в нем что-то очень уязвимое, детское, беспомощное. Возможно, так всегда бывает с впечатлительными, тонкими людьми. Ей бы хватило на это сил и присутствия духа. Все внутри у нее плавилось от нежности. Город давно был позади. Автобус пересекал пересохшие печальные холмы. Близилась граница. Переезд турецкой границы оказался чем-то вроде балагана. Таможенники откровенно веселились, вымогая пошлину на вывозимые товары. Старшая в группе Олечка умела с ними обращаться, а ее красота существенно уменьшала таможенные поборы. Елену все это волновало только внешне, как что-то, в чем она непосредственно не участвует. Ее сумка с дубленкой не содержала ничего недозволенного, превышающего сумму, указанную в декларации. Зато теперь появилась возможность по-настоящему познакомиться со своей группой. А группа была небольшая. Толик с наглыми светлыми глазами, две девчушки, рыжеволосая кудрявая Люся и темноволосая степенная Ира. Вместе с красавицей Ольгой, которую называли старшая, хотя она была моложе всех, сидел Витя, высокий и красивый, неравнодушный к своей соседке. Он, безусловно, выделялся ростом и правильным телосложением. Они были видной парой. Любовь их с этой поездки только начиналась и как бы освещала самые будничные процедуры, без которых не обойтись в путешествии через границу. Оля была свежа, безукоризненно одета, короткая белая юбочка в складку, особенно шла ей, открывая не выше допустимого встроенные ноги с тонкими щиколотками. У нее была красиво посаженная темноволосая голова с высокой прической. Вырез белой майки открывал длинную шею. Эта пара так привлекала к себе внимание окружающих, что совершенно затмила еще два персонажа. Один из них, Серега, по дороге в Стамбул приставал к троице, Толику и Люсе с Ирой, пытаясь стать четвертым, но без результата. Его высокий спутник в очках и рваных шортах звался Женей. Никто не слышал голоса самого Жени, потому что Серега избрал его мишенью своих острот. Все они начинали со слов: «А вот Женя говорит...» И дальше следовала реплика с претензией на остроумие, достаточно грубая. Женя только смущался и мрачнел. Никто не слышал его ответов. Он утыкался в книгу. Но Елена заметила однажды, что под пестрой обложкой Чейза он маскирует темный томик от Кьеркегора до Камю. При этом вид у него был просто затравленный. В автобусе марки «Мерседес», в котором они ехали из Стамбула до города в Болгарии, где им предстояло пересесть в поезд, было много свободных мест. Ведь их было всего 8 человек, и тюков тоже было не так уж много. Ольга сказала Елене, что ей исключительно повезло. Обычно все сидячие места заняты пассажирами, а тюки лежат у них под ногами и чуть ли не на головах. Но и в этот раз челноки были нагружены неравномерно. У Оли одна вместительная сумка, имеющая просто щегольской вид. У Вити один мешок, но тоже не суперогромный. Елена узнала, что Ольга возит косметику и бижутерию. Легко, выгодно, дорого. А Витя — шикарные мужские костюмы для богатых мужчин. Товар более объемный, но тоже не слишком тяжелый. И еще галстучки из шелка в придачу. Главное, он изучает спрос. У Толика и компани тяжелые громоздкие сумищи с кожей. Как потом узнала Елена, У них было свое место на рынке стадиона «Динамо». Девочки были женами его друзей, ездили по очереди. Ну, а пока в автобусе, переехав границу с Турцией, можно было расслабиться после трех напряженных дней в Стамбуле, чем и занималась веселая компания. Елена со своими элегическими чувствами явно не вписывалась в общий настрой, что было немедленно замечено Толиком. «А вы позвольте узнать, как вас, Елена Юрьевна? Можно просто без отчества?» «Да-да, конечно». «Так вот, Елена, докладывайте, чем вы занимались эти дни, пока мы в поте лица своего трудились, на хлеб с маслом себе и деткам нашим зарабатывали». «Да я, Елена, спохватилась, собралась с мыслями. А я побывала в Стамбульском университете на кафедре генетики, осматривала город». Толик улыбнулся. «Знаете, сначала я ждал от вас больших неприятностей, думал, что вы тоже торговать. Видал я таких новеньких. Вечно во что-то вляпаются, спасай потом. А так посмотреть, что ж, уважаю. Вы в университете преподаете? Приведу к вам когда-нибудь своих детей, лады. За это надо выпить и черт до дна». Стакан с водкой «Абсолют» сам собой оказался у нее в руках. И она хлебнула это прозрачное зелье. Стекло в окошке стало жидким, как дымок над костром. Исчезли преграды между Еленой и окружающими. В общем-то, они и раньше были ей симпатичны. Она только чувствовала себя среди них чужой. Господи, а когда и с кем не чувствовала она себя чужеродным телом? Редкие минуты с Джампьеро почти никогда на работе. Бывало, что ей удавалось достичь контакта со студентами во время лекции, но ведь это совсем другое. А сейчас вдруг все стало так легко и просто. Хорошо бы остаться на этой приятной стадии. Но Толик наливал снова, не слушая ее возражений, и глаза его блестели как-то слишком ярко. Смутное предчувствие осложнений закололо под сердцем. «Нет-нет, мне вполне достаточно. Я не могу больше. Приходится считаться с возрастом, вам этого не понять». Она пыталась его образумить, мило улыбнувшись. Но не тут-то было. Толик криво улыбнулся. «Пренебрегаете, значит? Конечно, вы и образованная!» Чтобы не осложнять ситуацию, Елена перестала отказываться, сделала вид, что пьет, а сама незаметно вылила драгоценный напиток на пол. Толик не заметил, а Люся, одна из его подружек, помогла ей, запела, приплясывая на месте. Песенку подхватили остальные. «Нет-нет-нет, мы хотим сегодня, нет-нет-нет, мы хотим сейчас». За окном пожухлая зелень полей сменилась бурой гористой местностью. Вечерело. Водитель болгарин остановил автобус у моста. Речушка в ущелье, туман, рыбацкий костер на берегу напомнили о покое, о том, что есть еще на свете места, где, казалось, жизнь течет по вечным законам, не подчиняясь минутному, тленному, бессмысленному. Все притихли, и только Люсю стал бить озноб. Она надела свою куртку, сверху Толину, но никак не могла согреться. Елена обняла ее, пытаясь согреть, прижала к себе, и вдруг такая нежность и жалость к этой храброй, хрупкой девочке затопила ее. Серега пытался сострить, намекая на противоестественный характер подобных объятий. «Да заткнись ты!» Впервые услышали спутники голос молчаливого Жени. Все посерьезнели. Ольге нашелся аспирин. Люсю заставили выпить его, и всю оставшуюся дорогу она дремала у Елены на плече. К поезду они не опоздали. Тюки погрузили вовремя и ловко. Потом в поезде Люся немного пришла в себя, а Толик протрезвел, опекал девочек, бегал на станциях, пока ехали по Украине, за беляшами и огурчиками. Угощал Елену, но уже не фамильярно, а отчужденно, уважительно. Прощаясь, не удержался, в ответ на ее слова о том, как ей было хорошо с ними, сказал: «Конечно, мы люди простые, что с нас возьмешь?» Он так и не понял, как для нее самой было важно заслужить их доверие. С девчушками расцеловались. Оля и Витя не отводили глаз друг от друга. На них было просто страшно смотреть, так они светились. А Женя переоделся, сменил, наконец, драные шорты на приличные джинсы и, прощаясь, представился: «Евгений Парамонов, доктор математических наук». Да, похоже, они занимали с Женей в этой поездке одну биологическую нишу и поэтому не смогли найти общего языка. А все-таки зря вы, Елена Юрьевна, не дошли до музея, где хранятся три волоска из бороды Мухаммеда, — упрекнул он ее. Говорят, что если, глядя на них, загадать желание, оно точно исполнится. И Елена вздохнула с сожалением. Это же надо упустить такой случай.